Жаль, что в английском, немецком, русском и большинстве других языков нет слова «любовь», которое имело бы значение «источник силы». А потому за его неимением мы говорим просто «любовь». Но все-таки в одном из языков есть подходящее слово. В нем слово «любовь» означает «источник энергии, из которой создана вся Вселенная». Вселенная состоит из сущности любви. Для создания света нужна любовь. С ее помощью рождаются свет, энергия, материя. Материю создают из любви, но это не наполняет материю любовью. Материя будет лишь создана из любви, а вы способны наполнить ее любовью. И что же делать нам, людям? Брать то, что уже было создано до нас, и улучшать – это посыланием любви. Вот что нам надо делать. Ведь, кроме всего прочего, нам радостно этим заниматься. Вернемся к силе любви. Когда вы посылаете кому-то любовь, важно не переусердствовать, ведь с непривычки человеку трудно справиться со слишком большим потоком любви. В книге «Посланник» есть много вещей, которых я не объяснял. Не хочу этого делать и сейчас, потому что, как я уже говорил, работе с любовью обучиться несложно. Когда вы пройдете начальный этап, к вам придет лучшее понимание происходящего. Поэтому поиграйте с этим сами. Посылайте любовь. Будьте внимательны и делайте необходимые выводы. Прислушивайтесь к себе. Иногда мне пишут: «Меня посетила какая-то идея. Удачная ли она? Сработает ли это?» Почему бы вам самим не опробовать ее на деле? Вам в голову пришла идея, она вас вдохновляет, так попытайтесь ее воплотить. Поверьте в себя. Следуйте своей интуиции. Итак, не переусердствуйте, посылая людям любовь. Вы можете послать человеку столько любви, что свалите его с ног, потому что для него это окажется чересчур много. Глядите, уже одно это заявление порождает у вас уйму вопросов, не так ли? Правильно. Именно поэтому я о многом не упоминаю. Чтобы все объяснить, мне пришлось бы написать огромную книгу. Но вы сами все поймете в процессе работы с любовью. Ведь что происходит, когда вы посылаете любовь? Внутри вас открывается нечто новое. Приходят знания и понимание, необходимое именно сейчас. Неважно, кто вы, это придет к вам, если вы будете работать с любовью. Так уж устроено. Это не выдуманное мною правило. Просто так это устроено. Прислушивайтесь к себе. Следуйте интуиции. Доверяйте себе. И действуйте. Если у вас появилась идея, как применить посылание любви, действуйте. Что вам терять? Абсолютно нечего. Понимаете, когда все мы работаем с любовью и делимся результатами друг с другом, то все это направление развивается, растет и расцветает, как цветы на одной огромной клумбе, потому что каждый вкладывает в него свое вдохновение и лучшие идеи. Так надо действовать и вам, следовать внутреннему голосу, внутреннему пониманию. Как только через вас начинает течь поток любви, в вашем сознании что-то открывается, и автоматически появляется знание, которое до этого момента было как бы забыто. Но теперь оно откроется, и вы начнете вспоминать все больше и больше. Вы достигнете более глубокого понимания, которое невозможно выразить словами, поскольку информации будет слишком много. Но при этом вы сможете воспринимать все в целом. Будете понимать, как работать с любовью, когда, кому и как ее посылать, узнаете, что существуют разные формы посылания любви. Ведь вы можете внести изменения в способ посылания и даже изменить саму любовь, которая от вас исходит. Но вы достигнете этого только если будете доверять себе. Верьте в себя. Все ответы не должны исходить от меня. Надо, чтобы они пришли от вас. Следуйте собственным ответам. Моя задача – рассказать о том, что возможно, вдохновить вас удивительной историей своей жизни и, надеюсь, убедить вас испытать все это на себе. И если мне удастся это сделать, дальше вы пойдете своей собственной дорогой любви. Никто другой не сможет указать, какой путь будет наилучшим для вашего полета. Нужно работать с любовью, расправить крылья и научиться использовать их так, как это будет естественно именно для вас. Согласны? Я могу дать вам только базовые знания, чтобы вы начали посылать любовь, а дальше позвольте обстоятельствам сложиться наилучшим образом, и тогда начнется самое настоящее волшебство. У вас появится вдохновение, возникнут новые идеи, прислушивайтесь к ним и попробуйте воплотить их в жизнь. Возможно, вы осуществите одну из своих идей и получите лишь посредственный результат, но благодаря этому выйдете на другую идею, которая сработает великолепно. Так мы учимся, волшебно и с радостью. Знаете, может быть, кому-то и нравится идти по протаренной тропе, но я предпочитаю идти своей дорогой, гордиться этим, получать удовольствие от того, что следую своему внутреннему голосу, вдохновляюсь собственными идеями, верю в себя. Вот оно, волшебство во всей красе, не правда ли? Я считаю именно так. Итак, я посылаю вам всю свою любовь. Хотя не думаю, что она вам нужна, поскольку у вас своей предостаточно. Просто расправьте свои крылья, создайте жизнь, о которой мечтаете, и взлетайте так высоко, как сами хотите. Не сравнивайте себя с другими. Не сравнивайте себя с другими. Так какое же волшебство произойдет с вами сегодня? Сколько будет замечательных событий? Нужно ли их считать? Нет, не нужно. Мы просто их предвкушаем. Почему бы не почувствовать благодарность за эти события, даже если они еще не произошли? Начинайте день с чувства благодарности за все волшебные события, которым вы позволите прийти к вам сегодня. Любовь, которую вы посылаете в мир, вернется к вам в десятикратном размере и принесет с собой невероятные, прекрасные подарки. Подарки маленькие и большие. Но какая разница? Важно, что каждый день вы будете получать дары любви. Обращайте внимание даже на самые незначительные события. Этим вы позволите своей любви дать вам еще больше. Замечая самый маленький волшебный подарок, вы открываете двери для 10 других подарков. Каждый раз, заметив такие подарки, почувствуйте благодарность за них, почувствуйте радость. Этим вы позволите прийти к вам еще большему количеству волшебных событий.